Глава 36. Что-то вроде католического священника. «Это здесь», — сказал Крейн через 2 часа, наклонившись и показывая на большой ржавый плакат с изображением двойки пик, дрожавшей впереди в знойном мареве. «Водила!» — воскликнул Мавранос. Он запрокинул горлышком вверх очередную банку «Курс», и когда она опустела, швырнул ее через плечо в глубину кузова. «Ты вроде бы говорил, что у тебя полно денег». Крейн был вынужден согласиться с тем, что стоящий вдали от другого жилья, на краю пустыни, окруженный какими-то лачугами трейлер, выглядит отнюдь непрезентабельно. «Сомневаюсь, что он занимается этими делами ради денег», — сказал он и показал на ладони 2 блестящих серебряных доллара. «Мне сказали, что ему нужно только это». «Хм». Они почти не разговаривали по пути сюда. Крейн большую часть времени следил за дорогой позади, но серый ягуар не появлялся в поле зрения. Возможно, толстяк умер от контузии пулей, или же не может отследить его, когда он уклоняется от общения со Сьюзен. Мавранос сбавил скорость и включил поворотник, а Крейн уставился на странный поселок, бывший местом их назначения. Первоначальным ядром всего комплекса, видимо, являлся большой старый дом-трейлер, подпертый деревянными рамами, залатанный и беспорядочно окрашенный, хоть и выгоревшими, но все еще заметно разными по оттенку зелеными красками. Но позади него теснилось много сараев, покрытых ржавым гофрированным железом, а сбоку, похоже, прилепились хлева и курятники. На грунтовом дворе между трейлером и шоссе застыли 2 проржавевших до полной негодности грузовичка-пикапа выпуска этак 1957 года, а за ними явно более новый Volkswagen. И все это несколько десятков лет обжигалось и коробилось под лучами безжалостного солнца. «Ши паука Джо!» «Обитель» по-французски, — провозгласил Крейн с вымученной бодростью. «Тот парень надул тебя», — сказал Мавранос, затормозив почти до остановки и сворачивая во двор. «Тот, который рассказал тебе об этом месте». Пикап тяжело переваливался сбоку на бок, под шинами хрустело и трещало. «Надул тебя». В конце концов он выключил мотор. Крейн выждал, пока уляжется основная пыль, поднятая колесами, и открыл дверь. Ветер, хоть и горячий, сразу высушил пот на его лице. Единственным звуком, кроме тиканья остывающего мотора и медленного шороха их с Мавраносом шагов, был неровный гул кондиционера. Крейн чувствовал, что к ним обращено чье-то внимание, и теперь осознал, что ощутил его чуть не за милю. Поднявшись по нескольким ступенькам, он постучал в раму двери, затянутую москитной сеткой, за которой виднелась полутемная комната с диваном и столом. «Эй!» — нервно воскликнул он. «Кто-нибудь, есть дома?» Он разглядел кресло и ноги в синих джинсах сидевшего в нем человека, но скрип песка под быстрыми шагами за западным углом трейлера заставил его посмотреть в ту сторону. А потом из тени трейлера вышло нечто, похожее на гигантского паука, в первый миг напугавшее Крейна так, что у него сердце зашлось. Они с Мавраносом поспешно спрыгнули с крыльца, но, разглядев остановившуюся перед ними фигуру, Крейн понял, что это мужчина, к поясу которого прилажено множество длинных металлических антенн, торчавших в разные стороны. Часть из них моталась в воздухе, какие-то задевали за стенку трейлера, а какие-то чертили линии на земле. «Господи!» — воскликнул Мавранос, застывший с прижатой к груди ладонью. «Это же карпфиллеры! Мистер, вы не иначе очень боитесь поцарапать колпаки на колесах, когда паркуете скейтборд, да?» Крейн сразу заметил, что седобородый мужчина идет, запрокинув голову к небу, и что на нем темные очки. «Уймись, Арки!» — тихо сказал он, взяв Мавраноса под локоть. «Наверное, он слепой». «Слепой?» — взвыл Мавранос, все еще злившийся из-за собственного страха. «Ты заставил меня ехать черт знает куда, чтобы потолковать со слепым гадальщиком на картах?» Крейн вспомнил о том, что в домике они видели еще одного человека. «Наверное, речь шла не о нем», — сказал он. «Простите, сэр», — продолжил он громче. У него самого сердце все еще колотилось от испуга, вызванного внешностью этого человека, похожего на чудовищного жука. «Мы...» «Я паук Джо», — Громко сказал странный человек, повысив голос, чтобы заглушить демонстративный хохот Мавраноса. «Я слеп!» Лицо его над неухоженной бородой было черно от загара и изрезано глубокими морщинами. В своем грязном комбинезоне он походил на опустившегося автомеханика. «Мне...» — беспомощно выговорил Крейн. «Сказали, что вы можете... читать карты Таро». Мавранос уже не просто трясся от хохота, а сложился вдвое и уперся локтями в колени. «Пого, тебя надули!» — задыхаясь, выкрикнул он. «Я читаю карты Таро», — спокойно сказал слепой. «Когда чувствую, что это нужно, пойдемте в дом». Джошуа что-то понимал в своем ремесле, напомнил себе Крейн, и, пожав плечами, шагнул вперед, и страх его тогда был непритворен. «Пойдем, Арки», — сказал он. Паук Джо махнул тощей рукой в сторону двери. «Я за вами». Мавранос продолжал хихикать, хотя уже несколько принужденно. Вслед за другом он вновь поднялся на крыльцо, и Крейн толкнул сетчатую дверь. Внутри пахло чем-то вроде книжной бумаги и тмина. Оказалось, что в кресле сидела миниатюрная старушка. Она улыбнулась им, кивнула головой и указала на диван, стоявший около дальней стены. Крейн и Мавранос поплелись туда, обогнув низкий деревянный столик. Крейн чуть не оступился, почувствовав, как под ним прогнулся застеленный ковром пол. Паук Джо силуэтом появился в двери, и громко скрежеща и стуча болтающимися в воздухе упругими проволоками, пробрался в комнату. Крейн обратил внимание на то, что выгоревшие обои комнатушки были исцарапаны и местами порваны. Из обивки дивана обильно торчали нитки, а все полки висели под самым потолком, чтобы не подворачивались под антенны паука Джо. «Козявка!» — сказал паук Джо. Крейн уставился на него. «Не могла бы ты, — продолжал паук Джо, — приготовить немного кофе для этих парней?» Старушка кивнула, поднялась и, продолжая улыбаться, торопливо вышла из комнаты. Крейн понял, что Козявка — ее имя, вернее, прозвище. Он не осмеливался взглянуть на Мавраноса, опасаясь, что они оба сорвутся в истерический припадок и упадут с дивана от хохота. Протянул он, стараясь заставить голос звучать ровно. «Мистер?» «Меня называют Пауком Джо», — ответил седобородый, стоявший посреди комнаты, скрестив руки на груди. «А что, вы хотите выписать мне чек? Я не беру чеков. Надеюсь, вы привезли 2 серебряных доллара?» «Конечно, я просто...» «И ее, и меня когда-то звали по-другому. Мы отказались от тех имен много лет назад. Теперь, когда мы приезжаем в Индиана Спрингс за покупками, нас называют только этими прозвищами». «Странные прозвища», — заметил Мавранос. «Это оскорбление», — ответил паук Джо. Он, похоже, не жаловался, а просто констатировал факт. «Я все думаю», — не отступал Крейн. «Как вы, незрячие, можете читать карты?» «Ни один человек, если он не слеп, не сможет читать карты Таро», — сказал паук Джо. «Хирург же не пользуется скальпелем с 2 лезвиями. С одной стороны, у его орудия ручка, верно? Черт!» Он шумно повернулся и протянул загорелую до черна руку к полке. На ней, словно книги, стояло множество деревянных ящичков, и он, проведя пальцами по торцам, выбрал один из них. Потом он сел, скрестив ноги перед столом. Его антенны болтались в воздухе и с глухим стуком задевали за ворс вытоптанного ковра, и поставил коробку перед собой. «Обычно я пользуюсь этой колодой», — сказал он, поднимая крышку и разворачивая лоскут, в который были завернуты карты. «Использование любых карт Таро всегда сопряжено с некоторой опасностью, а эта конфигурация весьма сильна. Впрочем, я чувствую, что вы, парни, без того влипли во что-то так, что дальше некуда. Так что какого черта?» Крейн обвел взглядом комнату, заметив и пятна от еды на ковре, и стопку потрепанных номеров мира женщины на другом столе, и вспомнил со вкусом оформленную под нужное настроение приемную Джошуа. «Возможно, — подумал Крейн, — если имеешь дело с настоящим высокооктановым горючим, оно не нуждается в приукрашивании». Слепой высыпал карты на стол рубашкой вверх и отложил ящик в сторону. Потом отработанными движениями рук перевернул карты лицом вверх и раскинул по столу. У Крейна слегка отлегло от сердца, когда он увидел, что это не та колода, что была у его родного отца. Но даже в полутемной комнате Крейн узнал тот же броский, чрезмерно сочный стиль тонкой штриховой гравировки. «Я видел эту колоду», — сказал он. «Или какие-то ее части». Паук Джо выпрямился, и две из его антенн отсоединились от ковра и повисли, болтаясь в воздухе. «Неужели? И где же?» «Ну?» Крейн медленно выдохнул, прежде чем ответить. «Последний раз в пятикарточном дро в подкове», — подумал он. «Двойка чаш в виде лика Херувима, проткнутого двумя металлическими прутьями, верно?» Паук Джо резко выдохнул. «Вы что-то вроде католического священника?» Мавранес хохотнул было, но тут же смолк. «Нет», — ответил Крейн. «Если меня вообще можно как-нибудь назвать, то игроком в покер. Мы сейчас окунулись в такие страсти, что скажу правду. Я видел эти карты только в галлюцинациях и во сне». «То, о чем вы говорите», — задумчиво проговорил паук Джо. «Вариант на тему колоды Сола Буска, о которой даже я очень мало что знаю. Я никогда не видел ее. Единственный экземпляр вроде бы хранится в запертом сейфе в Ватикане. Его не показывают даже серьезным ученым, и едва ли не все, что известно миру об этой колоде, было сказано в письме некоего Паулинуса де Кастелетто, написанном в 1512 году». В комнату с подносом, на котором позвякивали чашки и ложки, вернулась старушка по прозвищу Козявка. Нагнувшись, она осторожно опустила свою ношу на ковер возле стола. «Молоко или сахар?» — спросил паук Джо. «Чёрный», — ответил Мавранос. Крейн кивнул, и Козявка подала им чашки, над которыми поднимался пар. Затем она положила по три кусочка сахара в две другие чашки, размешала и вручила одну пауку Джо. «Это мои карты», — сказал паук Джо. «Всего лишь стандартная колода Сола Буска. Не обессудьте, но и так сойдет. Это репродукции комплекта, принадлежащего миланскому семейству Сола Буска. Имя, кстати, переводится как «Одиночный охотничий отряд», которое в 1934 году позволило сфотографировать свои карты. С тех пор и семейство, и карты исчезли». Мавранос отхлебнул кофе и, наклонившись вперед, прикоснулся к полю картинки одной из карт. «Они помечены», — воскликнул он. «Я смелюсь предположить, что азбукой Брейля». Крейн тоже посмотрел на карты и заметил, что у каждой из них где-то на полях проколото как минимум одно отверстие, как будто их много раз прибивали гвоздями в разных сочетаниях и к разным стенам. «Да, именно так я и читаю их», — ответил паук Джо. «Но это еще и в какой-то степени мера предосторожности. В каждой карте из любой сильной колоды Таро имеется по меньшей мере одно отверстие. У всех серьезных колод 15 и 16 веков есть такие проколы». «Эй!» — вмешался Мавранос. «Похоже на сказки о вампирах и осиновых кольях, или оборотнях и серебряных пулях». Паук Джо улыбнулся впервые за все время, прошедшее с их приезда. «Неплохо подмечены». «Да, полагаю, именно так оно и действует, но только в голове очевидца. Если никто, ни одно человеческое существо не смотрит, это всего лишь картонные прямоугольники. Вот попадая в голову через глаза, они превращаются в нечто значительно большее, но нарушение топологии всего несколькими небольшими проколами заметно ослабляет их мощь, примерно как катализатор сгорания в современных автомобильных двигателях». Он пошевелился на месте, и антенны снова закачались в воздухе. «Теперь оба приложите по серебряному доллару к глазам, а потом передайте их мне». Крейн поднес монеты к глазам и даже стукнул ребром серебряного кружочка по пластиковой поверхности правого искусственного глаза, просто на счастье. Потом он передал монеты Мавраносу, который прикоснулся ими к векам собственных закрытых глаз, и с громким щелчком выложил их на пластиковую столешницу. Паук Джо нащупал монеты и вложил за стекла своих темных очков. Потом сложил колоду и подвинул ее на столе лицом вниз, ближе к Крейну. Сказал: «Тасуйте!» Крейн 7 раз перетасовал колоду. Каждое движение отдавалось ему не без труда, поскольку неровности от проколов цеплялись за края карт. Паук Джо протянул руку, нащупал колоду и отодвинул ее к краю стола. «Как вас зовут?» «Скотт Крейн». «И как именно звучит ваш вопрос?» Крейн устало развел руками, но вспомнил, что хозяин не видит его жеста. «Как мне перенять отцовскую должность?» — сказал он. Паук Джо покрутил головой, как будто оглядывал обшарпанную комнатушку своего трейлера. Вы ведь знаете, что у вас большие неприятности, верно? Нужно что-то делать с той игрой, в которую вы играли на озере Мид 20 лет назад». Он усмехнулся, показав неровные желтые зубы. «Вы действительно хотите спросить об этом? Что-то насчет вашего отца?» Крейн тоже улыбнулся в ответ, хотя и знал, что собеседник не увидит его мимики. «Ага». Козявка издала горловой звук, и Крейн с опозданием догадался, что она немая. «Послушайте», — сердито сказал паук Джо, — «я согласен только помочь вам и не намерен заниматься ничем другим. Я думаю, что вы, по всей вероятности, знаете, что вы уже почти мертвец, но все же что-то можно сделать. Спросите карты об этом, а не о какой-то треклятой должности». «Он мой отец», — ответил Крейн. «Я хочу получить его должность. Посмотрите, что скажут карты». «И правда, посмотрите», — сказал Мавранос пауку Джо. «Раскиньте карты. Если результат никому не понравится, что ж, вернемся в город и добудем еще пару серебрушек». Некоторое время паук Джо молча раскачивался, сидя на ковре с непроницаемым выражением выдубленного на солнце лица. В конце концов он сказал: «Ладно», и взял колоду.